второе. Зачем мне знать, как я устроен? Так зачем мне понимать, как я устроен? Может быть, за тем, что вы значительно сложнее, чем любая техника, а инструкцию по эксплуатации вашей психики не напишешь. Это вы мне так льстите. Хотите затащить меня в вашу веру, продать мне вашу психологию? Интересно, зачем бы это мне было нужно? Скажу вам по секрету. Больше всего психологи не любят работать с немотивированными, то есть не готовыми к психологической работе клиентами. А многие еще и не хотят никого мотивировать, ведь это очень трудная работа – пытаться сдвинуть с места стоящий паровоз. Хотя, если бы кто-то действительно захотел вами поманипулировать, то со знаниями психологии ему это было бы сделать достаточно легко в отношении вас. Почему это? Ну, если вы не знаете, как вы устроены, то вы ничего не знаете и о своих кнопках, которые срабатывают при манипуляциях. И поэтому даже при поверхностном общении злоумышленник легко определит ваши слабые места, безошибочно обнаружит рычаг для манипулятивного воздействия и легко получит от вас то, что нужно ему самому. И что, вы хотите сказать, что все злоумышленники хорошо знают психологию, чтобы обрабатывать честных граждан? Но ведь это означает, что среди психологов могут быть жулики, те, кто использует свои знания в корыстных целях. Знаете, Сократ когда-то сказал, я мог бы стать гениальным преступником, но этот путь я отверг. Конечно, есть специалисты, которые специально изучают психологию и методы воздействия на людей для решения своих манипулятивных задач, но большинство психологов используют свои знания для помощи людям, в том числе и потому, что принимают этический кодекс, согласно которому использование клиентов в своих целях строжайше запрещено. Ну и не изучая никакой психологии, психопаты, например, легко определяют ваши слабые места, ваши кнопки. Им свойственна достаточно высокая чувствительность к слабым местам других людей. Они это даже не изучают специально. Они это чувствуют, знают. Нет, но я же всегда чувствую, когда мною манипулируют. Вам везет. Я, например, часто пропускала этот момент и только по ощущению отчетливого дискомфорта понимала, что манипуляция уже свершилась или происходит прямо сейчас. Довольно неприятное чувство использованности, скажу я вам. Отвратительное. Как же так? Вы сама психолог. А не умеете вовремя почувствовать манипуляцию? Да, случается такое. Забавно, но, судя по всему, вам кажется, что психологи – суперлюди. Это, конечно, не так. Впрочем, я развиваюсь, и сейчас мне удается значительно быстрее, чем раньше, осознавать манипуляцию, и, что самое важное, вовремя ей противостоять. А противостоять – это как? Ну, что такое манипуляция? Попытка повлиять на кого-то с целью получить от него то, что он, возможно, не захочет отдать или сделать. У манипулятора нет уверенности в том, что ему дадут то, что он попросил. Он не уверен в том, что может получить нужное ему законным путем. Более того, он скорее уверен, что вы не согласитесь, если попросить вас напрямую. Он не готов переживать ваш отказ. Ему проще и даже интереснее выбрать кнопки, надавив на которые, он получит то, что задумал. Противостоять этому можно, давая себе время, ведь многие манипуляции на этом и построены. Сделайте, купите, ответьте прямо сейчас. И зная свои кнопки, особенно те, на которые вы легче всего обычно ведетесь. Какие, например? У всех по-разному. Кто-то совсем не может чувствовать себя виноватым, кому-то очень неприятно стыдиться или испытывать страх. Многие безоружны перед фразой «Кроме вас этого никто не сделает. Только у вас столько опыта и знаний в этом вопросе». Помните, как в анекдоте «Вы сильный, вы справитесь, я умный, я откажусь». Кому-то можно надавить на жалость или чувство долга. Дефициты, особенно ранние детские, обычно легкая мишень для манипулятора. Дефициты? Что имеется в виду? Многие из нас, будучи детьми, не получали того, что было нам совершенно необходимо. Кто-то тепла, внимания, любви, защищенности. Кто-то ясного представления о границах, что можно и что нельзя в этом мире. Очень многим не хватило признания, ощущения нужности, важности, родительской гордости за них. Любой такой дефицит и во взрослом возрасте делает нас легкой добычей для манипулятора. Так подростков, например, легко заманить в криминальные компании, всего лишь выдавая им признание и ощущение причастности к большой и сильной семье, которая защищает их. Дети легко ведутся на это, особенно если они отвержены и одиноки в школе, а дома постоянно слышат только критику и недовольство в свой адрес. Дефицит признания, ощущение ненужности так сильны, что криминальные компании или секты легко пользуются этим шансом использовать эмоциональную заброшенность детей, выдавая им лишь немного уважения, поддерживая в них ощущение важности. Манипуляторы легко получают от них все, что хотят.